Глава 39. Диета нет. Статус загрузки фазы 90,4%. Сфера D019S. Во всем, как учил мой дед, надо искать положительные стороны. Даже когда тебе кажется, что ты упал на самое дно. Всегда помни, снизу могут постучать и помочь. Да, я только что пролетел через тоннель, который бы не одобрила ни одна санитарная служба мира. Да, я приземлился прямо на гору человеческих останков. Да, это явно не была экскурсия в музей анатомии, а значит, где-то неподалеку бродят те, кто с особым энтузиазмом обгладывает кости. Да, 5 секунд назад на меня мог обрушиться кислотный дождь из недр цветочного сатаны. И, возможно, если бы не это чудесное, я бы даже сказал, тактическое падение, от меня бы остались только тапки и легкий химический дымок. Но хотя бы эти костяшки не пытаются меня убить. И это прогресс. Маленькая, но такая важная победа в мире, где все подряд хочет либо сожрать меня, либо растворить, либо сделать что-то такое, до чего даже мой больной мозг еще не дошел. Я глубоко вздохнул, но тут же пожалел. Воздух тут был тяжелый, затхлый. Пахло так, будто эти кости тут лежат не первый сезон. А последний, кто сюда заглядывал, вышел разве что в виде удобрения. Возможно, даже добровольно. «Ладно», — пробормотал я, поднимаясь и аккуратно выбираясь из костяной кучи. «Я все еще жив, а значит, все еще могу страдать дальше». На таймере 40 минут. Ровно столько времени у меня осталось, чтобы доказать Сферусу, что я еще способен на подвиги. Или, по крайней мере, на попытки. А может, просто на максимально эффектную смерть. И все же, слишком много времени потрачено на разборки с цветами. Я медленно выбрался из уютной костяной кучи, в которой, между прочим, мог бы спокойно устроиться на ночлег, если бы не постоянный страх быть следующим в этом арт-объекте. Впереди открывались 2 туннеля, абсолютно идентичных, темных, склизких и с крайне неприятным запахом. «И чего ты ждешь?» — подала голос Мира. «Знаешь, как говорится, налево пойдешь — умрешь, направо пойдешь — тоже умрешь», — задумчиво произнес я. «Вот только не помню, с какой стороны смерть легче». Как будто в подтверждении моих слов из правого туннеля донесся такой рык, что даже кости под ногами, кажется, слегка дернулись. Глубокий, низкий, с примесью чего-то влажного и голодного. Так рычат не просто голодные. Так рычат те, кто точно знает, что в ближайшие 5 минут они поужинают. «Понял. Принял. Идем налево», — прошептал я, разворачиваясь на пятках и с максимально возможной осторожностью зашел в левый туннель. Туннель оказался... ну, скажем так, не самым гостеприимным местом. Стены из какой-то пористой породы, усеянной крошечными кристаллами. Те светились тускло, но это уже хоть что-то. Позитивное мышление. Ведь мог бы идти в кромешной тьме. Под ногами что-то хлюпало. Причем с мерзким звуком, как будто я шагал по супу из слизняков. Время от времени из луж ползали толстые, отвратительные черви, вяло изгибаясь и оставляя за собой блестящие следы. Один такой даже попытался обняться с моим ботинком. Был немедленно раздавлен. Мир жесток, а жизнь — боль, даже для червя. С каждой секундой запах становился все более отвратительным. Что-то сладковатое. Не приторное, как карамель, а именно гнилостное, но со сладким душком. Будто кто-то попшикал на гору трупов освежителем воздуха с розами. «Только не говорите мне, что я приближаюсь к кухне», — прошептал я. «Ведь, как говорят, человечина на вкус сладковата». У поворота я замер. Медленно, очень медленно высунул голову и заглянул за угол. Прямо передо мной, в тусклом зеленом свете кристаллов, 3 существ, отдаленно напоминающих людей, занимались кулинарией в лучших представлениях Гордона Рамзи. Существа были голые по пояс, с телами, покрытыми черными татуировками, будто вырезанными на коже ножом и залитыми дегтем. Блэкворк в самом прямом смысле. Никаких завитушек, никаких узоров. Сплошной кошмар на теле. Как будто кто-то попытался нарисовать карту боли, используя только сплошную заливку и лезвие. Мускулы жили своей жизнью. Подрагивали, будто внутри них было что-то живое. Кожа блестела. То ли от крови, то ли от пота. Или от чего-то похуже. Сияющие, фиолетовые, словно кто-то внедрил в глазницы ультрафиолетовые лампы и забыл выключить. Взгляд безумца, пережившего 10 жизней и умершего в каждой. В каждом их движении нестабильность. Мимика скакала с ужасающей скоростью. Ухмылка. Оскал. Гримаса боли. Ступор. Снова ухмылка. Мимический, мать его, приступ эпилепсии. И нижняя челюсть. Ее, как бы это сказать, не было. Вместо нее — капкан. Настоящий. Металлический. С ржавыми, но до жути острыми зубами. Распахнутый, как пасть голодной гиены. Он двигался. Щелкал. Дергался, будто жил своей жизнью и хотел только одного — закрыться на чьей-то шее. Я машинально навел на одного из них кристалл. Воин племени Тиамар. Уровень 20. Опасность средняя. Здоровье 1750. «Так вот кто ассистировал Доку и стрил килл», — пробормотал я вслух. Они были заняты тушей, лежащей на плоском камне. Не знаю, кто это был при жизни, но после... Точно не станет моделью нижнего белья. Одно из существ ловко отрезало кусок за куском. Другое складывало их в миски из кости, а третье, самое крупное, с лысым черепом, украшенным костяными кольцами, кидало мясо в огромный котел, из которого поднимался тот самый сладковатый пар. Почему-то мне захотелось сделать несколько шагов назад. Сзади капала вода. Или кровь. В этих туннелях я уже перестал различать. Можно, конечно, вернуться... Но никто не гарантирует, что в другом туннеле не окажется зона релакса для каннибалов, где этих уродов будет еще больше. А еще этот чертов таймер. 33 минуты. Тик-так. Тик-так. Тик. И Мира, твоя ставка. Заметят меня в невидимости или нет? Их уровень лишь немного превышает твой. К тому же ты недавно улучшил навык. Сейчас я бы посоветовала прокрасться мимо. Это я умею. Вот только... Что? Я давно не пил кофе и ничего не ел. А это чревато недовольством желудка. Ты не можешь контролировать свой организм. Не все в жизни можно держать под контролем. Пожал я плечами и активировал невидимость. Я крался вдоль стены, а каннибалы собрались у огромного каменного стола. Кто-то отбивал мясо. Кто-то ворошил его чем-то напоминающим половник с шипами. Рядом со столом лежало тело. Еще свежее. Рядом еще пара. Чисто для ассортимента, наверное, словно в мясной лавке. Я обошел их, сдерживая рвотный позыв. «Давай, Лео, осталось всего несколько метров. Выносливость наполовине. Двигаемся, дышим, не паникуем. У. Успех». И как только я это подумал... Хляп! Кишки! Мать их! Наступил на них, как на мыло в душевой, и, потеряв равновесие, рухнул на спину. Воздух вырвался из легких со звуком дохлого кларнета. Невидимость ушла в закат вместе с планом тихо пробраться мимо. Секунда тишины. Затем четыре пары фиолетовых глаз одновременно повернулись ко мне. Пять капканов начали открываться. «У, успех? П, пиздец!» — заорал я, поднимаясь и материализуя катану. «Надо будет подкачать удачу!» Каннибалы взревели так, будто я сожрал весь их обед. Один за другим они рванули ко мне, размахивая своими чертовыми ножами, которые выглядели так, будто были сделаны из заточенных костей. Один великий мудрец когда-то сказал, «В бою все методы хороши». Не знаю, пил ли он в тот момент что-то запрещенное, но я искренне надеюсь, что он также подразумевал под методами отрубленные человеческие конечности. «Ну, раз сам мудрец сказал...» Буркнул я себе под нос и схватил с ближайшего стола пару отрезанных ног и метнул их в ближайшего каннибала. Попадание в лоб было почти кинематографичным. Нога впечаталась прямо в сияющий фиолетовым глаз, а каннибал с каким-то странным рыком упал навзничь. Минус один. Временно. Очень временно. Но расслабляться было нельзя. Второй, гибкий как змея, одним прыжком перемахнул через котел с чем-то бурляще жидким. Я бы поставил на уху и кусочки тех, кто не прошел спич на вступление в их племя. Занес нож и с рыком обрушил его сверху. Я успел выставить катану. Лезвия встретились с глухим звоном. Руки загудели, но я остался на месте. И не просто на месте, еще и вдавил ему ногой. Каннибал, явно не ожидавший такого поворота событий, полетел назад и рухнул прямо на котел. Он завопил, закатив глаза и начав кататься по полу, как ребенок в магазине игрушек, которому отказали в покупке новой игрушки. Полоса его здоровья резко стала понижаться, почти как мои моральные принципы за последние пару недель. Но на этом веселье не закончилось. Два новых потенциальных палача уже приближались с двух сторон. Меня спасли инстинкты и, пожалуй, какой-никакой, но все же опыт участия в событиях, которые могли стоить мне жизни. Я уклонился от лезвия первого, присев и скользнув в сторону, и катаной зацепил ему бедро. Второму отвесил обратный замах в плечо. Этого хватило, чтобы открыть окно для контратаки. «Потрошение!» Резкий рывок, и моя катана несколько раз прошила грудную клетку ближайшего каннибала. Его полоса здоровья пошла в разнос, а шкала кровотечения быстро заполнилась до 95%. Но в этот момент я допустил ошибку. Сконцентрировался на одном. Второй этим, конечно же, воспользовался. Его нож вонзился мне в плечо с мерзким, хлюпающим звуком. Боль была резкой, но вполне ожидаемой. Я отпрыгнул назад, стиснув зубы. Уровень состояния здоровья 75%. Высокий. Кровотечение 30%. «Ну, бывало и хуже», — прошептал я, щурясь. «Например, утро каждого понедельника». Я оказался в центре помещения. Вокруг четверо каннибалов. Один весь в ожогах после знакомства с супом. Другой с ножом. Третий с почти опустевшим здоровьем. Последний — с той самой ногой, которую я в него кинул. Еще бы секунда, и они все бросились на меня. Но тут удача в лице прокачанного навыка потрошения повернулась ко мне лицом. Тот каннибал с почти заполненной шкалой кровотечения вдруг изогнулся, как от жуткого спазма. Его мышцы задергались, вены вздулись, глаза выкатились. И через долю секунды его брюхо просто разорвалось изнутри, как перезревший арбуз под прессом. Кровь брызнула во все стороны. Куски мяса шлепнулись на пол. Один из каннибалов рефлекторно подставил язык. Остальные на секунду замерли, а потом, словно по сигналу, резко перестроились и перестали обращать на меня внимание. «Что за...» Начал я, но не успел закончить. Каннибалы, забыв обо мне, с диким визгом набросились на останки своего бывшего товарища. Как модели высокой моды в 2005-м, которых год держали на диете, а потом разрешили скушать бургер. Пальцы вцепились в мясо. Зубы впились в плоть. Глаза заблестели еще ярче. Брат брату брат, а каннибал каннибалу — ужин. Или обед. Или завтрак. Даже захотелось выразить почести павшему за его вкус. Но ноги сами поднесли меня в очередной туннель. «Получено 50 очков сферы». «Вот это я понимаю, безотходное производство!» Выкрикнул я, тяжело дыша. «Но почему они сразу на него накинулись? Рядом же все это время лежало столько тел». «Думаю, дело в крови. Некоторые существа становятся сильнее, пожирая своих собратьев», спокойно или даже невозмутимо пояснила Мира. «Как будто мы обсуждали планы на вечер». «Ладно, давай не будем вдаваться в подробности местных культурных традиций и ценностей». «Времени осталось не так много, а я еще даже не нашел... Как его там? Ра-пук, что-то там?» «Ракша-пук!» — с напускной строгостью поправила Мира. «Да я так и сказал. Почти». Бег по туннелю превратился в марафон на выживание. Стены сужались, потолок угрожающе низко нависал, а впереди не было ничего, кроме торчащих из стен кристаллов. Хотя они сейчас скорее нагнетали обстановку. Их свет выхватывал из тьмы уродливые пятна засохшей крови или следы когтей. Я пару раз оглянулся. Каннибалы, похоже, выбрали ту еду, что не бегает и не машет катаной. Л. Логика. Внезапно звук. Тихий. Как будто кто-то тащил по полу мешок с мясом. Или чье-то мясо. Я затаился, прижался к стене и замер. Внимательно слушаю. Один. Судя по тяжести поступи, крупный. Отлично. Можно применить древнейший боевой стиль, известный в народе как «стиль крысы». Силуэт появился в проеме туннеля. Каннибал. Но необычный. Крупнее предыдущих. Его кожа была темно-коричневая, почти черная, с красноватыми прожилками, как будто вены под поверхностью кожи начали светиться в темноте. Волосы спутанные, жирные, свисали клочьями. А в руках он тащил что-то похожее на тело. Обугленное, полусгнившее, с остатками украшений на шее. Я активировал невидимость, затаил дыхание и стал ждать. Каннибал приблизился. Я мог почувствовать исходящий от него запах. Не самый приятный запах. Пропустив его, я выскочил из тени и всадил ему в спину катану, применив навык потрошения. Лезвие вошло под лопатку, высекая брызги крови. Он взревел. Звук, напоминающий смесь рвоты и боевого клича. Не дав ему времени опомниться, я провел серию быстрых ударов, целясь в слабые точки. Его шкала кровотечения быстро заполнялась. Он отшатнулся, ударился спиной о стену. В глазах мелькнуло удивление. Его живот раздулся, а затем разошелся кровавым взрывом. Я инстинктивно закрыл лицо рукой, но все равно почувствовал, как что-то горячее и склизкое стекает по щеке. На шкале противника осталось каких-то жалких 10% здоровья, а сама она окрасилась в ярко-красный цвет. Я не стал медлить. Рывок и последний удар. Каннибал завалился на бок с тупым стоном. Получено 50 очков сферы. «А по одному они не такие уж и опасные», — пробормотал я, вытирая лицо рукавом. А потом заметил. Над телом появилась табличка. «Сбор ресурсов». Я склонился ниже с интересом, рассматривая сообщение. «Ладно, с растений можно что-то забрать, а с этого-то что? На нем даже одежды почти нет». «Сердце воина племени Тиамар. Редкость средняя. Тип — расходники. Возможность сбора — сбор доступен. Используется для крафта, информация недоступна. Надеюсь, она не протечет в инвентаре, да и узнать бы срок годности». «Если ты действительно за это переживаешь, находясь в таком месте», — отозвалась Мира. «Но чтобы не перегружать твой, не в обиду, мозг, скажу проще. Любой предмет, попадающий в твой инвентарь, автоматически занимает одну ячейку и...» Она сделала паузу, как будто подбирала слова попроще. «В общем, он зависает, сохраняя все свойства, пока ты его не материализуешь». «Такие технологии, да в магазин напротив моего дома!» Вдохнул я, поднимаясь и продолжая идти по туннелю. «А сколько у меня сейчас ячеек в инвентаре? Понимаю, не лучшее время для обучения, но... Когда я говорю, мне становится спокойнее». «На данный момент у тебя 25 ячеек, из которых 10 свободны. Остальные заняты старой экипировкой и расходниками». «Вот видишь, за приятным разговором и время быстро пролетает. Хотя сейчас это, наверное, не очень хорошо. Время, сука, тает как мороженое на свидании в жаркий день лета. 17:36. «Да, таймеру плевать», — пробормотал я, глядя на циферки, которые уже начинали напоминать не отчет, а приговор с задержкой исполнения. «Я начинаю чувствовать мощную энергию. Думаю, она исходит от их вождя», — произнесла Мира. «О, навигатор заработал!» Усмехнулся я иронично. «Лучше поздно, чем...» «Чем дать тебе возможность бродить по туннелям и сдохнуть?» Тут же подхватила она без тени сочувствия. «К сожалению, даже у моих сил есть определенные границы». «Ладно, извини», — буркнул я и перевел взгляд на катану. Шкала хаоса практически заполнена. 83%. Почти до краев. Как стакан абсента, который тебе надо выпить на голодный желудок. Мира сказала, что я смогу использовать силу частицы всего пару раз. Хорошо. Тогда бережем. Для босса. Мне становится легче переносить заполнение шкалы хаоса. Боль уже не такая сильная. Не знаю, что помогает. прокачка уровней и живучести, или то, что я каждую ночь засыпаю под мантры про принятие боли и смирение. «Нам в правый туннель», — подсказала Мира. «Источник энергии находится примерно в 50 метрах. Но странно». «Что именно?» «Источник будто бы находится под землей». «Как и мы», — подметил я, шагая вперед. «Мы и так на самом дне, куда еще глу...» Я не успел закончить. Под ногами предательски что-то хрустнуло. Земля обвалилась, и я рухнул вниз. Снова. Уже второй раз за сегодня. Начинаю чувствовать себя героем сраного водного парка. Вот только горки тут, как в пункте назначения. Падение завершилось менее болезненно, чем ожидалось, но в прямом смысле мокро. Я плюхнулся в зловонную, густую зеленую жижу, и, судя по всему, по консистенции она была похожа на неудавшийся холодец. И запах. Тут даже не помог бы COVID-19. Запах был настолько ядреный, что у меня на глазах выступили слезы. «Да что за блевотные ванны!» — заорал я, судорожно скидывая с себя слой слизи, как пес после купания в луже. «Лео!» — раздался голос Миры. «Фу! Фу! Грязевые ванны каннибалов! Лео!» «Да что?» — заорал я, все еще отряхиваясь. «Обернись!» Я обернулся и чуть не споткнулся о собственную челюсть, которая решила свалить отсюда первой. В 10 метрах от меня, под слабым фиолетовым светом, сидело нечто. Слово «существо» не передает и десятой доли ужаса. Это была гигантская туша, занимающая пол пещеры. По ощущениям, тонна плоти, если не больше. Кожа мертвенно-белая, в пятнах словно плесень на сыре, которые подают в дорогих ресторанах, чтобы доказать, что богатство не спасает от безвкусицы. Голова абсолютно лысая, гладкая, как шар для боулинга. Глаза горели фиолетовым. И если бы взгляд мог убивать, я бы уже лежал рядом с жижей, в которой купался. Огромный рот-капкан располагался не только на лице, но еще и на пузе, как чертов символ обжорства. Широкий, с рваными краями и вытекающей слюной. Одна рука была настолько массивной, что с легкостью могла раздавить автомобиль. Вторая, тонкая, обвисшая, болтающаяся вдоль тела, как несчастный отросток, которому забыли сказать, что он уже не нужен. Под ним что-то напоминающее ноги. Много ног, разного размера и формы, которые он каким-то образом волочил по земле. Коляску, только не милую, как для толстяков в Америке. «Я что-то не помню, чтобы записывался на шоу про толстяков на TLC», — пробормотал я, не отрывая взгляда. «Да и вообще, я всегда был больше фанатом Discovery, ну или РЕН-ТВ после полуночи».